Вот и с тобой он хотел как лучше. Пытался спасти тебя, пока ты не попал в лапы системы. Ему давно уже стыдно за то, что он согласился на эксперименты с людьми. Это было ошибкой». Я молча плыл вперед. Кто в чем ошибся, теперь уже не имело никакого значения. «Поэтому ты прости его», — добавила она. «Прощу я его или нет, какая разница?» — ответил я. «Но почему твой дед ушел из системы в самом разгаре эксперимента? Если он такой совестливый, мог бы остаться и не допустить новых жертв. Противно на фирму работать, так хоть бы о людях подумал». «Дед перестал доверять системе», — сказала она. «Он сказал, что система и фабрика — это левая и правая рука одного организма». «Как это?» «Ну, система и фабрика технически делают одно и то же». «Технически может быть. Только мы информацию охраняем, а кракеры воруют. Цели-то разные». «А ты представь, что если система и фабрика — порождение чьей-то единой воли? Левая рука крадет, правая охраняет». Не переставая грести, я задумался над ее словами. «А что? Поверить трудно, но и совсем исключать нельзя. В самом деле, если бы меня, конвертера системы, спросили, как моя фирма организована, я бы не знал, что ответить. Слишком уж огромная эта организация и слишком много информации держит в тайне. А я — лишь маленький муравей, тупо выполняющий указания. И что творится там, наверху, понятия не имею». «Но тогда это же просто фантастический бизнес», — восхитился я. «Заставь обе стороны бегать наперегонки, и можешь задирать планку до бесконечности. Держи между ними баланс, и цены никогда не обвалятся». «Именно это и заметил дед, пока двигал проект системы. Ведь система — это частный капитал, сросшийся с государством. А у частного капитала только одно на уме. Ради прибыли он готов на все. Даже если на вывеске у него защита информации, это все слова». Постепенно дед понял, что если он там останется, все будет еще ужаснее. Технологии по улучшению мозга превратят жизнь людей в кошмар. Нужно, чтобы их сдерживали какие-то тормоза. Но никаких тормозов ни у системы, ни у фабрики нет. Поэтому он ушел из проекта. Как ни жалко тебя и других конвертеров, продолжать исследования нельзя. Иначе появятся новые жертвы. «И ты все это знала с самого начала?» — спросил я ее. «Да», — ответила она, немного поколебавшись. «Что ж ты сразу не сказала? Мы бы в этой каше не очутились и время бы сэкономили». «Но я хотела, чтобы дед объяснил все тебе как следует», — сказала она. «Мне бы ты не поверил». «Да уж», — согласился я. «Расскажи мне, 17-летняя пигалица, про третью цепь бессмертия, я бы точно принял ее за сумасшедшую». И тут моя рука наткнулась на что-то твердое. Занятый своими мыслями, я не сразу понял, что это означает, и лишь через пару секунд сообразил — стена. С грехом пополам мы наконец-то переплыли бездонное озеро. «Прибыли», — сообщил я. Она подплыла ко мне и тоже уперлась в стену. Свет фонарика за нашей спиной напоминал крохотную звездочку в черном небе. Мы отследили, куда он светит, и переместились метров на 10 вправо. «Это здесь», — сказала она. «В полуметре над водой должна быть дыра». «А ее не затопило?» «Не может быть. Уровень воды всегда одинаковый. Не знаю почему, но это так. Ни на сантиметр не меняется». Осторожно, стараясь не уронить в воду вещи, я достал из узелка фонарь и, держась рукой за стену, осветил скалу над собой. Скалу залило ослепительно желтым светом, и пришлось подождать, пока привыкнут глаза. «Здесь нет никакой дыры». «Попробуй правее», — предложила она. Задрав фонарик над головой, я обшарил стену лучом, но дыры не обнаружил. «Точно правее», — засомневался я. С момента, когда мы остановились, холод начал пробирать до мозга костей. Мышцы одеревенели, губы шевелились с трудом. «Точно, попробуй еще». Весь дрожа я двинулся вправо. И вдруг мои пальцы нащупали странный предмет. Нечто плоское и круглое. Словно кто-то впаял в скалу огромную грампластинку. Уже на ощупь было понятно, что это не просто выступ в скале. Я посветил фонариком. «Барельеф!» — воскликнула толстушка. Говорить я уже не мог, и поэтому просто кивнул. Действительно, прямо в скале был выбит барельеф, точно такой же, как у входа в святилище. Две мерзкие рыбы с когтями вместо плавников обнимают мир, кусая друг друга за хвосты. Диск с барельефом на две трети выступал над водой. Этот барельеф, как и прежний, был изготовлен очень искусно. Не сомневаюсь, кто-то угрохал кучу времени и сил, чтобы выполнить столь тонкую работу в таких нечеловеческих условиях. «Это выход», — объявила толстушка. «Похоже, такая картинка есть у каждого входа и выхода. Смотри выше». Я посветил вверх, но скала утопала во тьме. Обнаружив над диском небольшой выступ, я ухватился за него и, подтянувшись на одной руке, пригляделся. Ничего не увидел, зато лицо обдало воздухом. Из невидимого отверстия вырывался слабый ветер с запахом гнили. Упершись коленями в скалу, я подтянулся еще выше и забрался на выступ. «Нашел!» — крикнул я, морщась от боли в животе. «Слава богу!» — обрадовалась она. Забрав у нее фонарик, я схватил ее за руку и вытащил из воды.